Когда Элиза проснулась, солнце стояло уже высоко. Она даже не могла хорошенько разглядеть его за густой листвой деревьев. Только иногда солнечные лучи пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве. Невдалеке слышалось журчанье ручейка. Элиза подошла к ручейку и нагнулась над ним. Вода в ручейке была чистая и прозрачная. Если бы не ветер, шевеливший ветви деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне ручейка. Так ясно они отражались в спокойной воде. Элиза увидела в воде свое лицо и очень испугалась. Такое оно было черное и безобразное. Но вот она зачерпнула рукой воды, потерла глаза и лоб, и лицо у нее опять стало белым, как прежде. Тогда Элиза разделась и вошла в прохладный чистый ручей. Вода тотчас же смыла с нее сок грецкого ореха и вонючую мазь, которой натерла Элизу мачеха. Потом Элиза оделась, заплела в косы свои длинные волосы и пошла дальше по лесу, сама не зная куда. По дороге она увидела дикую яблоню, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Элиза поела яблок, подперла ветви палочками и пошла дальше. Скоро она зашла в самую чащу леса. Ни одна птичка не залетала сюда. Ни единый солнечный луч не проникал сквозь перепутанные ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Кругом было так тихо, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Никогда еще Элиза не бывала в такой глуши. Ночью стало совсем темно, даже светлячки не светили во мху. Элиза улеглась на траву и заснула.